Сделай глубокий вдох, мягкий выдох. Настройся на медитацию, очищение. Женская энергия очищения, мужской энергии. Через прообраз матери и отца. Твое дыхание глубокое, спокойное. Положение тела сидя или лежа. Через приоткрытый рот ты начинаешь делать свой глубокий вдох и такой же мягкий глубокий выдох. Твое внимание сосредоточено на первой и второй чакре. И ты продолжаешь свое дыхание. На вдохе ты очень мягко сокращаешь мулабандхану, втягивая ее в тело, а на выдохе расслабляешь. Вдох через приоткрытый рот и выдох. И все твое внимание перетекает в первую и вторую чакры. И сейчас очень медленно ты начинаешь концентрироваться на образе души твоей матери. Ты можешь представлять перед собой светящийся шар светоносной энергии, давшей жизнь твоему телу. Именно душа, невидимые световые нити которой словно потянулись к тебе. И ты продолжаешь свое мягкое дыхание через низ твоего живота, словно душа, любовь, источник любви из души твоей матери начинает очень мягко проникать в твой первый и нижний энергоцентры. И ты дышишь источником любви, исходящим из души твоей матери. За пределами слов, за пределами человеческих историй, травм, неважно, сколько длилась ваша встреча или еще продолжает длиться, источник материнской любви, сохраняющий источник сквозь душу твоей матери. И ты продолжаешь дышать, полностью настраиваясь на любовь. И даже если какие-то эмоции вдруг возникают, ты не обращаешь на них особого внимания, позволяя происходить всему, но одновременно с этим исцеляет только любовь, и ты дышишь сквозь любовь твоей матери к тебе, и ты дышишь твоей благодарностью за жизнь. благодарность, как форма любви. Начинает исходить, словно бы из центра твоего существа. Делая тебя мягкой, нежной, прозрачной, и ты продолжаешь дышать источником любви матери, даже если ты никогда раньше не прикасалась к этой энергии. Прямо сейчас ты сохраняешь свою концентрацию на источнике любви матери. Глубочайшая материнская любовь словно входит все твое существо, и с каждым вдохом, сокращая мышцы йони, сокращая мулабандхану, ты принимаешь эту любовь, а на выдохе ты отпускаешь свои мышцы. И посылаешь источник любви твоей благодарности. Благодарности за жизнь. Благодарю, благодарю, благодарю. Словно эхом слова пронизываются светом твоей любви. Благодарю, благодарю тебя за жизнь, благодарю. Люблю и принимаю тебя такой, какая ты есть. Люблю и принимаю тебя такой. И продолжи дыхание, вдох через приоткрытый рот и выдох. Дыхание мягкое, глубокое. Словно все твое тело через нижние дзяньцяни окутывает невидимое свечение, льющаяся из твоего лона, из центра твоего существа. Ты продолжаешь дыхание. Почувствуй, как световое поле любви с каждым вдохом и выдохом словно растворяет все неровности, помутнения, загрязнения, сжигая, растворяя в свете любви любые кармы, неправильные обмены энергии, восстанавливая абсолютную гармонию женской любви, женской силы. И ты делаешь свой глубокий вдох и выдох, наполняясь этой женской силой, берущей начало в материнской любви. Очень мягко завершай дыхание, и сейчас, внимание, сделай глубокий вдох, подними руки и жестом намасте над головой и сделай задержку дыхания. Сделай глубокий выдох и с низким поклоном преклонись к стопам твоей матери. Представь, как ты совершаешь низкий земной поклон, если ты делаешь практику лежа, полным принятием и прощением всего, что накопило твое сердце, с полным принятием матери такой, какая она у тебя есть или была. Ты сдаешься ее первородному началу, ее внутренней матери, бесконечности природы. И вновь сделай глубокий вдох и, поднимаясь, подними руки в намасте над головой и сделай еще одну задержку дыхания. Вдохи, вновь опусти свои руки к стопам твоей матери. С полным прощением и принятием ее такой, какая она есть. Представляй ее образ перед собой. Ты словно преклоняешься перед своим женским началом, давшим тебе жизнь. исцеляя все простым принятием, любовью, прощением и благодарностью. А сейчас поднеси свои ладони к нижнему дянтяню, соединив их жестом намасте. Перед своим животом. И начни очень медленно открывать с медленным движением рук этот шар любви, который ты надышала. Словно с каждым твоим движением ладоней он становится больше. И с каждым движением твоих ладоней ты открываешься любви женского начала, любви женской силы, любви женского источника. Бесконечной красоты и благословения быть женщиной. И когда твой шар распахнется так далеко и широко, как только ты сможешь, ты начнешь принимать в свое лоно эту световую энергию, словно ты принимаешь в себя бесконечное, бездонное любящее начало любви женщины, давшей тебе жизнь, любви женщины внутри тебя. И вновь повтори это движение, открываясь любви твоей матери и принимая любовь и благословение твоей матери в свое лоно. Мягко заверши открытие и закрытие, отпуская, благодаря образ души твоей матери. приготовься ко второму кругу практики. И вновь начни дыхание. Через первую и вторую чакры. Делая глубокий вдох через приоткрытый рот и выдох. Глубокий вдох через приоткрытый рот и выдох. На вдохе ты сокращаешь мулабандхану и на выдохе расслабляешь, отпускаешь. И все твое внимание сконцентрирована на душе твоего отца, словно дух отца, душа отца присутствует рядом с тобой прямо сейчас. И с каждым вдохом, с каждым выдохом ты устанавливаешь контакт с его душой. Твое дыхание становится глубоким, и только световая часть его души входит с тобой в контакт. Только любовь твоего отца, которой ты сейчас дышишь. Источник любви в душе твоего отца проникает в каждую клетку твоего тела. И с каждым вдохом ты принимаешь эту любовь за пределами драм, за пределами источника, за пределами человеческих взаимоотношений. Ты держишь концентрацию только на источнике любви души твоего отца. И любовь омывает, исцеляет все темные пятна, любые воспоминания о зажатости в теле. Ты дышишь любовью, твоей благодарности за жизнь. Словно с каждым вдохом ты принимаешь в себя любовь души, давшей тебе жизнь. И с каждым выдохом ты благодаришь за жизнь. Продолжи дыхание. Вдох через приоткрытый рот и выдох. И мягко подтягиваешь внутрь своего тела мулабандхану. И расслабляешь ее. любовь души твоего отца. Исцеляет, наполняет, омывает, как любящая сила из самого источника. Словно ты находишься в коконе этой любви. И каждый твой вдох и каждый твой выдох проистекает из этой любви. И даже если ты никогда не знала этой силы, прямо сейчас к тебе приходит любовь и благословение твоего отца из источника его души, там, где бесконечный источник любви. Сквозь его душу, сквозь все истории. И ты дышишь любовью и благословением твоего отца с благодарностью за жизнь. Если вдруг приходят какие-то эмоции, ты даешь им выход, ты не контролируешь. С каждым вдохом, с каждым выдохом любви становится только больше. Словно твое поле, твое тело начинает светиться любовью твоего отца. Ты переполнена вся, принимая первым и вторым энергоцентрами, нижним дантянем, любовь и благословение твоего отца. и очень мягко. Начинаешь замедлять свое дыхание. И твое дыхание совсем замедляется, успокаивается. И ты делаешь мягкий, ровный, глубокий вдох, поднимаешь свои руки в намасте над головой и делаешь задержку. Задержка дыхания. Вместе с мягким выдохом ты делаешь глубокий земной поклон к стопам твоего отца. И ты визуализируешь свой поклон, если ты делаешь практику лежа. С полным прощением и принятием. И еще один глубокий вдох. Твои руки вновь над головой. Намасте, задержка дыхания. На выдохе ты делаешь низкий земной поклон образу твоего отца с полным принятием, прощением его, таким, какой он есть, отпусканием, благодарностью за жизнь. Твои ладони собраны перед животом в жесте намасте. И очень мягко, вместе с движением руки ног, если ты делаешь лежа, ты открываешь свой нижний дянь-тянь. Источнику любви, источнику отцовской любви, любви, давшей тебе жизнь через твоего отца. Ты очень мягко открываешься этой любви. представляя, как светящаяся энергия распахивается в стороны, заполняя и переполняя тебя всю. И затем ты начинаешь медленно соединять твои руки, принимая любовь и благословение твоего Отца, льющиеся из самой сути его души, из источника его начала. Ты принимаешь любовь твоего земного Отца, давая выход всем чувствам, всему твоему существу, наполниться без границ, без краев, открыться бесконечному источнику любви, который пришел к тебе через твоего земного Отца, чьей любви ты открываешься в каждом своем движении рук, и чью любовь ты принимаешь с каждым закрытием твоих рук. И теперь в твоей левой ладони окажется образ души твоей матери, а в правой ладони окажется образ души твоего отца. И когда твои ладони начнут соединяться их души с полным принятием друг друга, словно сливаясь воедино в ту самую энергию, в которой зарождалась твоя жизнь. Твоя мать делает низкий земной поклон твоему отцу. Твой отец делает низкий земной поклон твоей матери. Их души исцеляются и примиряются. Все сгорает в этой любви, дающей жизнь. И с каждым открытием и закрытием ты открываешь источник этой любви и вновь соединяешь душу отца и душу матери. Наблюдай, как сливаются и соединяются эти энергии души твоей матери, души твоего отца в единый танец энергии любви, дающей тебе жизнь. и очень мягко закончи соединение, открытие или закрытие. Полностью расслабься. Ты можешь лечь на коврик, отпустив свое тело в глубокое расслабление. наша медитация завершена, ты можешь обнять свое тело и какое-то время побыть в полной тишине.